Питкерн, собравшийся было сделать хак Вульфу, так и застыл на месте. Сибилла, доныне полулежавшая на подушках, теперь села. «Происшествие такого рода, — продолжал Вульф, — не произведут, конечно, особого впечатления на присяжных, которым предстоит решать, виновен ли некто в смерти мисс Лауэр или невиновен. Но они заинтересуют людей, которых сама профессия заставляет охотиться за новостями. И публика, конечно, с интересом прочтет об этом. Ей, публике, будет очень любопытно, страдает ли еще мисс Флоренс Хефернан от последствий попытки задушить ее. Не осталось ли с тех пор следов у нее на шее? Публика очень любит фотографии в газетах. Чем больше фотографий, тем лучше. Они... «Гнида несчастная!» — закричала Сибилла. Вульф покачал головой. «Нехорошо браниться, мисс Питкерн. Поверьте, я вынужден говорить обо всех этих неприятных вещах только потому, что произошло убийство. Видит Бог. Видит Бог, как я жалею, что не перестрелял вас всех сегодня к черту», — сказал Питкерн срывающимся голосом. Он дрожал всем телом. «Но не перестреляли же», — спокойно ответил Вульф. «И вот я теперь сижу здесь, так что придется с этим считаться. Все ваши семейные тайны будут вытащены на свет Божий, и это относится к каждому из вас. Вдруг у миссис Хефернан уже кончились деньги, от вас полученные, и она не прочь заработать еще. Если так, то за кое-какие разоблачения она получит немалый куш. Как видите, всякое бывает. Вдруг заинтересуется, почему так любит склоки и скандалы ваша дочь, почему ваш сын постоянно меняет университеты, один за другим. Кто его, не устраивает программа обучения, или, может, есть еще какая причина?» Дональд, который все это время сохранял полное безразличие, вдруг вскочил и бросился на Вульфа. «Я еле успел преградить ему дорогу. Он налетел на меня, отскочил и размахнулся, целя мне в подбородок. Чем скорее я утихомирю его, тем лучше, — подумал я. Поставил блок левой рукой, а правой сильно ударил по почкам. Он скорчился, я сел на пол. «Прекратите!» — вдруг раздался откуда-то голос. «Прекратите немедленно!» Взоры всех, кто был в комнате, обратились туда, откуда голос послышался. Из-за портьеры в самом дальнем углу гостиной вышла женщина и стала медленно приближаться к нам. Сибилла вскрикнула и бросилась ей навстречу. Джозеф Питкерн поспешил следом. Он подхватил женщину под одну руку, Сибилла под другую, и они наперебой заговорили с ней, стали спрашивать, как ей удалось спуститься с лестницы, требовать, чтобы она вернулась в постель, настаивали, хотели сейчас же помочь ей подняться. Но женщина не дала себя остановить. Так же медленно она подошла к сыну, который все еще сидел, скорчившись на полу. Она посмотрела на него и повернулась ко мне. «Вы сделали ему очень больно?» «Не очень», — успокоил я ее. «День-два поболит немного, а потом пройдет». Дональд поднял на нее глаза. «Ничего, мама», — сказал он. «Уже проходит. Но ты ведь сама слышала, что он...» «Да, я слышала все. Пойдем, мы отведем тебя наверх», — продолжал настаивать Джозеф Питкерн. Но его супруга не обратила ровно никакого внимания на его призывы. Выглядела миссис Питкерн действительно неважно, двигалась неуклюже, сразу было заметно, что у нее поврежден позвоночник. Ее круглое, простоватое лицо было маловыразительным. «Ничего, ничего. Я просто чересчур долго простояла на ногах», — проговорила она. Сибилла хотела было вести ее к дивану, но мать сказала ей, что в кресле будет удобнее. В конце концов, миссис Питкерн усадили так, что она оказалась прямо напротив Вульфа. Дональд, который тем временем поднялся с пола, подошел к ней сзади и положил руку на плечо. «Не беспокойся обо мне, мама», — негромко произнес он. Она даже не взглянула на сына, не сводя ни на секунду глаз с Вульфа. «Вы Ниро Вульф», — наконец сказала она. «Верно», — подтвердил тот. «А вы, как я догадываюсь, миссис Питкерн?» «Да. Разумеется, я слышала о вас, мистер Вульф. Ведь вы человек известный. При других обстоятельствах я была бы просто рада завести с вами знакомство». Я стояла за портьерой, внимательно слушала и согласна со всем, что вы тут говорили, хотя я немного понимаю в методах расследования убийств. Вы, конечно, знаете их достаточно хорошо. Но я, тем не менее, сознаю, что ожидает нас всех, если начнутся основательные расследования. Тут и в самом деле не остановится ни перед чем. Я, конечно, хотела бы воспрепятствовать этому. Разумеется, насколько мне по силам. У меня есть свои собственные деньги. Я полагаю, что вы должны взять на себя защиту нашей семьи. Я не знаю, кто мог бы дать нам лучший совет, чем вы. Я готова пожертвовать 50 тысяч долларов, если вы согласитесь нам помочь. Половина этой суммы была бы... Белл, будь осторожна. Перебил ее Джозеф Питкерн. «А чего мне опасаться?» — спокойно спросила миссис Питкерн. Она подождала секунду, но поскольку ответа на ее вопрос не последовало, заговорила снова. «Было бы глупо утверждать, что это слишком большая сумма за такое несложное дело. У каждого есть свое прошлое, как вы верно заметили. Беда в том, что из-за ужасного преступления, которое произошло у нас в доме, мы окажемся в центре всеобщего внимания, а потому мы должны сделать все, чтобы защитить себя от чересчур любопытных. Итак, половина из 50 тысяч долларов, в случае вашего согласия, была бы выплачена вам немедленно, а остальные, ну, об этом мы могли бы договориться».